Психические заболевания страшны тем, что искажают восприятие действительности. Из-за этого человек может не отличать добро от зла, перепутать эти понятия и совершить ужасные поступки, которые заставляют содрогнуться даже самых опытных детективов. Тереза Риджи родилась в Бейкерсфилде, штат Калифорния, США, в 1963 году. Она росла обычным ребенком. С ранних лет проявляла творческое начало, в особенности увлекалась музыкой, в подростковые годы она освоила скрипку. Девочка хорошо училась, она посвящала все свободное время занятиям, но отношения с одноклассниками складывались не так хорошо. Впрочем, это не помешало завести друзей. Никаких особых проблем в жизни Терезы не возникало. У нее была скромная и простая семья, детство и юность прошли спокойно, без тяжелых травмирующих событий. Несмотря на это, еще в старших классах школы у девушки началось расстройство пищевого поведения. Оно возникло, как считали ее родители, спонтанно. Продолжалось до самого конца обучения. После этого девушка страдала от анорексии и булимии. Ее семья неохотно распространялась обо всех этих проблемах со здоровьем. Но близкие Терезы всегда понимали, что ей стоит обратиться к специалистам, подозревали проблемы с психикой. Мать и отец просто отмахивались, а сама она утверждала, что все в порядке. Семья отказывалась от обращения к специалистам, считая, что такое поведение связано с бурным взрослением и гормонами. Постепенно ситуация стабилизировалась, все прошлые проблемы отошли на задний план, не мешали девушке жить полноценной жизнью и строить отношения. Получив образование, Тереза сосредоточилась на семье. Ее поиск привел к знакомству с Паскуале Риджи, который был студентом и мечтал построить карьеру в нефтяной отрасли. После знакомства молодые люди сразу заинтересовались друг другом, отношения быстро развивались, и в 1989 году они поженились. Паре суждено было быть вместе до 2011 года, более двух десятилетий. Большую часть этого периода их описывали как очень любящих и понимающих супругов. Они долгое время хотели завести ребенка, но с этим возникли большие проблемы. Врачи утверждали, что из-за пережитой анорексии Терезе будет очень сложно забеременеть и родить. Близкие тоже подозревали, что это последствия проблем, которые девушка пережила еще в подростковые годы. Сама Тереза все отрицала и была уверена, что со временем все получится. После получения профильного образования Паскуале устроился на работу. Он стал инженером, при этом не зарабатывал слишком много. После нескольких лет попыток завести ребенка, супруга заговорила про искусственное оплодотворение. Тереза все еще очень хотела детей, но в США стоимость процедуры оказалась слишком высокой для их дохода и не покрывалась страховкой. Супруги решили объездить несколько стран, а сесть в другом месте, где ЭКО будет более доступным и ей удастся родить. В конечном итоге они обосновались в Абердине, крупном морском порту Шотландии. В этот период Паскуале и Тереза уже долгие годы жили вместе. Все так же формировали образ милой и счастливой пары, для полного счастья им не хватало только детей. После переезда в Шотландию пара сразу отправилась в клинику для проведения ЭКО. Здесь эти услуги оказались доступнее. Процедура прошла успешно. Через некоторое время Тереза забеременела. К концу 2002 года она родила двух близнецов, которых назвали Остин и Люк. Казалось, теперь они живут полноценной семьей. Однако Тереза всегда мечтала о дочери, поэтому через несколько лет супруги снова попытались завести ребенка. Для этого также потребовалось обратиться в специальную клинику и провести ЭКО. Процедура сразу дала результат. Тереза смогла забеременеть. В 2004 году у нее с Паскуале родилась Сесилия. В новом городе мужчина устроился на работу инженером-нефтяником. Большую часть своего времени проводил вне дома, так как пытался обеспечить свою большую семью – супругу Терезу и троих детей. После рождения детей женщина стала обычной домохозяйкой. В первую очередь ее интересовало подрастающее поколение. Паскуале быстро заметил, что с рождением детей начались серьезные проблемы в отношениях. Если до этого супружеская пара казалась позитивными любящими людьми, то теперь поведение Терезы изменилось. Жена стала гораздо более доминирующей в отношениях. Она практически не подпускала супруга к детям. Сам он был уверен, что так проявляются последствия после родовой депрессии. Но чем дольше это продолжалось, тем более подозрительным становилось. Первой большой странностью, которая потрясла Паскуале, был отказ Терезы делить с ним супружеское ложе. С этого момента она начала спать только со своими детьми. Мужчина все еще считал, что все это временная причуда. Постепенно все пройдет, но ситуация только усугублялась. Супруга начала вытеснять мужа не только из своей жизни, но и из жизни детей, наращивала все большую дистанцию. Паскуале заметил, что жена стала полностью одержима детьми и воспринимает его как какого-то врага. Она не позволяла общаться и проводить время с сыновьями и дочерью, что стало особенно заметно к моменту, когда старшим детям пора было отправиться в школу. Близнецы подросли, но Тереза была категорически против. Женщина помнила, что у нее был очень неприятный опыт обучения в обычной школе, поэтому устроила мальчикам обучение на дому. Паскуале был против такого подхода, считал, что общение со сверстниками необходимо для социализации детей. Уже в этот период мужчина был уверен, что единственная причина отказа учить сыновей в школе связана с тем, что жена просто не может провести без них и часа. Говорить с Терезой было бесполезно. Казалось, она готова любыми способами отстаивать свою правоту. Любые попытки что-то исправить заканчивались ссорами и обвинениями с ее стороны. Ближе к концу 2010 года у Паскуале наконец появилась мысль о том, что ему пора расстаться со своей женой. При этом мужчина понимал, что в этом случае, скорее всего, она попытается полностью ограничить его общение с сыновьями и дочерью. Поэтому хотел добиться разделения прав опеки, чтобы полностью не отстраниться от детей. К этому моменту поведение Терезы в отношении детей стало выглядеть ненормально не только для ближайшего окружения, но и для посторонних. Одна из родительниц из соседнего двора, с детьми которой дружили близнецы Риджи, пригласила Терезу вместе со всеми ее детьми в гости. Когда женщина пришла, на запястьях сыновей и дочери были странные браслеты. Женщина удивилась и спросила Терезу об этом. В ответ она просто достала небольшой электронный прибор из кармана и нажала на кнопку, после которого браслеты начали очень громко пищать. Это были электронные метки, позволявшие в любое время отслеживать местоположение всех детей. Конечно, такие предметы помогают обеспечить безопасность и надзор за детьми, особенно когда они находятся вне дома, например, в детском саду или школе. Но в случае с Терезой, когда она 24/7 была с ними рядом, это выглядело неуместно. Теперь не только Паскуале увидел ненормальную степень контроля, которую Тереза проявляет в отношении подрастающего поколения. Естественно, закрадывалась мысль, что родная мать может нанести большой вред детям, пытаясь их гиперопекать и тотально контролировать. Взвесив все за и против, мужчина решил добиться прав на единоличную опеку. В начале 2011 года Паскуале сообщил Терезе, что им стоит развестись, и он намерен добиваться полной опеки над всеми тремя детьми. Уже на следующий день Тереза пообщалась со своей подругой по телефону и рассказала, что ее муж собирается сделать. Во время разговора она была очень нервной, сорвалась на крик. Когда подруга спросила, что Тереза собирается делать, наступило короткое неловкое молчание, а затем она заявила, что ситуация настолько плохая, что про ее развязку можно будет услышать в новостях. У подруги появились подозрения, что женщина затевает нечто тревожное, возможно, как-то отомстить мужу, но ничего серьезного. У Терезы всегда были странности в поведении, но считали, что гнев направлен именно против супруга. Впрочем, она не собиралась сдаваться. Первое, что сделала Тереза, это сбежала из дома, в котором прожила вместе с мужем долгие годы. Сначала она с детьми переехала в квартиру в таунхаусе в соседнем городе. Затем они снова поменяли место, после чего оказались в Эдинбурге. Попытка жены сбежать воспринималась Паскуале очень тревожно. Он начал опасаться за безопасность детей и только ускорил работу над тем, чтобы получить полную опеку. Женщине с детьми удалось затеряться в Эдинбурге, но ненадолго. Паскуале довольно быстро их нашел. Он требовал прекратить ограничивать общение с детьми. Но Тереза игнорировала любые разумные доводы. 4 августа 2010 года в отдел пожарной службы Эдинбурга поступил звонок, а затем еще несколько. Все они поступили от встревоженных соседей женщины с тремя детьми и касались взрыва газа, который произошел в их квартире. Вскоре на указанное место прибыли полицейские, пожарные, скорая помощь и криминалисты. Терезу Риджи обнаружили на улице в окружении неравнодушных местных жителей и соседей. Женщина лежала на асфальте, она была сильно травмирована. У Терезы оказалась сломана рука, нога, одно из легких пробито сломанным ребром. На шее и запястьях обнаружили ранения, которые напоминали порезы. Полицейские сразу обратили внимание, что они похожи на раны, которые женщина могла нанести себе сама. Так или иначе, ее сразу доставили в ближайшую больницу, чтобы оказать помощь, после чего принялись за поиски детей. Терезе потребовалось несколько недель, прежде чем ее состояние стало достаточно стабильным, чтобы сотрудники правоохранительных органов смогли с ней пообщаться. У них было предостаточно причин, чтобы испытывать интерес. После того, как парамедики забрали Терезу в медицинский центр, полицейские и работники специальных служб направились в квартиру, где она проживала. Здесь обнаружили тела 8-летних близнецов Остина и Люка, а также 5-летней Сесилии. Все они лежали на полу детской спальни без признаков жизни. Тела были на полу, аккуратно сложены рядом друг с другом. Было очевидно, что такое положение не случайно. Рядом с ними и в других комнатах обнаружили несколько кухонных ножей. Каждый ребенок получил по 8 ударов холодным оружием, локализованных в области шеи и верхней части туловища. Детективы сразу осмотрели место происшествия, обнаружили следы борьбы, которые подтвердили, что детей убивали не в период сна, а во время бодрствования. Токсикологическая экспертиза показала, что они не находились под воздействием каких-либо веществ, поэтому вживую проходили через все ужасы, осознавая страх и безысходность. В квартире обнаружили множество улик. Ножи были исследованы в первую очередь. Так сотрудники правоохранительных органов получили пугающее подтверждение своих худших предположений. Именно Тереза убивала своих детей. На лезвиях была обнаружена кровь и отпечатки одного единственного взрослого человека, следы их родной матери. К сожалению, сразу пообщаться с главной подозреваемой в тройном убийстве не удалось. Она еще находилась в больнице. Криминалисты работали на месте преступления, реконструируя события по крупицам. Удалось выяснить, что взрыв газа, который произошел в квартире, также мог быть вызван самой Терезой. Изначально считалось, что она устроила взрыв, чтобы скрыть следы преступления. К моменту, как с женщиной наконец удалось пообщаться, у следователей уже была реконструкция событий, подтвержденная многочисленными уликами. Теперь хотели услышать версию подозреваемой. Предполагалось, что она напала на своих детей, каждому из которых нанесла по 8 ножевых ранений разными кухонными ножами. После этого устроила взрыв газа, повредив плиту на кухне, а сама выбросилась через окно 2-го этажа. Повезло, что с ней случайно столкнулся один из соседей. Мужчине удалось оказать первую помощь, быстро вызвать медиков, поэтому ее смогли спасти. На самом деле взрыв газа не был подстроен для уничтожения улик. Убив детей, Тереза попыталась добровольно уйти из жизни сразу несколькими способами. Сначала она перерезала себе горло и запястье. Однако она не умела делать это правильно, порезы оказались недостаточно глубокими и не угрожали ее жизни. Затем Тереза несколько раз ударила себя ножом в грудь, но тоже не глубоко. Попыталась повеситься на проводе от выпрямителя для волос в ванной комнате, но там не оказалось достаточно надежной опоры. Женщина перепробовала порядка 5 способов добровольно уйти из жизни. Среди них был и взрыв газа, а затем прыжок в окно. Когда была повреждена плита, она также находилась на кухне и надеялась, что взрыв ее убьет. Это тоже не сработало. Прыжок стал отчаянной попыткой завершить начатое, но высота была недостаточной, чтобы убить женщину. Вскрытие подтвердило, что все дети Терезы были убиты ножевыми ранениями. После сбора и анализа информации был получен отчет, но его подробности были настолько шокирующими, что детективы решили не публиковать эту информацию открыто. Считали, что это слишком жестоко и кроваво, поэтому может навредить широкой публике и привести к еще большим проблемам. На этом фоне появились слухи. Например, распространялась информация, что Тереза долгое время страдала от послеродовой депрессии. Только сама подозреваемая могла в подробностях описать, что подтолкнуло ее на совершение целой череды жутких преступлений. Предполагаемый мотив без труда выявили. Тереза находилась в состоянии бракоразводного процесса с мужем Паскуале, который хотел получить полную опеку над 3 детьми. Когда мужчина узнал о произошедшем в квартире, где жила его супруга, он был шокирован. Паскуале с самого начала охотно сотрудничал со следствием, несмотря на огромную душевную боль, которую испытывал. Подробно описал странности в поведении жены и ухудшение отношений, которое подтолкнуло его к разводу. Больше всего его беспокоили проявления собственничества жены в отношении сыновей и дочери. С этим он хотел справиться, фактически лишив мать родительских прав. До этого момента Тереза не проявляла жестокости или агрессии, но ее гиперопека выглядела тревожно. Отец опасался, что это не позволит его детям стать полноценными людьми. Паскуале рассказал, что до трагедии супруга не была склонна ни к чему подобному. Тройное убийство и попытка добровольно уйти из жизни 5 разными способами показались для него верхом неожиданности. Даже родители женщины не замечали, что Тереза склонна лишить себя жизни, несмотря на то, что у нее были поведенческие проблемы. Все они никогда не были связаны с жестокостью по отношению к себе или окружающим. Этот жуткий случай получил широкую огласку, несмотря на попытку правоохранительных органов скрыть результаты расследования. Для экспертов-психиатров было очевидно, что женщина, которая долго не могла родить, начала испытывать к своим детям болезненную привязанность, нездоровую любовь, гиперопеку. Она убивала их не из-за ненависти, а из-за большой любви. Болезненная форма привязанности – это довольно распространенная причина в таких случаях для убийства детей. При этом все подчеркивали, что при своевременной профессиональной помощи Терезе трагедии можно было бы избежать. Поступок вызвал широкий общественный резонанс. Несмотря на любые объяснения и оправдания, некоторые даже обвиняли Паскуале в произошедшем, так как подозревали, что у Терезы должно быть множество недиагностированных психических расстройств. Мужчина также не приложил руку к тому, чтобы помочь супруге в лечении. Тереза не отрицала, что совершила ужасное тройное убийство, но ссылалась на психические проблемы. 7 мая 2011 года она официально призналась, что совершила это преступление. Это упростило работу правоохранительных органов. Теперь можно было провести слушание по упрощенной схеме. К этому моменту даже без признания было очевидно, что только Тереза могла все это совершить. В квартире не было других людей. Интересно, что несмотря на признание, Тереза использовала расплывчатые формулировки, чтобы минимизировать степень своей вины. Она утверждала, что находилась в неуравновешенном состоянии и не осознавала, что делала. Естественно, эту позицию занимал и адвокат. После многочисленных экспертиз ее состояние не было расценено как невменяемость, поэтому женщина могла предстать перед судом. В период ожидания слушаний с Терезой работали многочисленные специалисты из области психиатрии, которые подтвердили, что у нее был целый список расстройств психики, из-за которых она смогла взяться за оружие. Первоначально диагностировали истерическое и нарциссическое расстройство, которые позже подтвердили и независимые эксперты. По мнению психиатров, даже этот комплекс проблем не объяснял степень жестокости, проявленную в отношении детей. К этому моменту версия, что Паскуале также должен нести ответственность за произошедшее, укоренилась в умах некоторых неравнодушных. Мужчину обвиняли в безразличии к супруге, а специалисты справедливо подчеркивали, что если бы он проявил должное рвение и оказал помощь, своевременно обратился в клинику, то их отношения могли бы улучшиться, и трое детей все еще были бы живы. Мужчина оправдывался постоянной занятостью. Тереза была домохозяйкой, а он делал все для большой семьи, много работал, поэтому большую часть времени отсутствовал. Мужчина считал, что Тереза не получила необходимого внимания и лечения еще в период учебы в школе, когда все ее проблемы с расстройством пищевого поведения проявились наиболее ярко. В итоге было решено, что ответственность за преступление должна нести только Тереза Риджи. Ее адвокат утверждал, что подсудимая не злая, не порочная, не чудовище. Она любила своих детей слишком сильно и верила, что дети были бы в большей безопасности вместе после смерти, чем они когда-либо могли быть при жизни с отцом. 16 апреля 2011 года 50-летнюю женщину признали виновной в непредумышленном тройном убийстве на основании ограниченной вменяемости. После непродолжительного судебного процесса этого удалось добиться благодаря тому, что она признала свою вину. За время ожидания слушаний с ней проводили множество тестов и проверок, в ходе которых удалось убедительно доказать, что подсудимая действительно страдала от психических проблем. Ее так и не стали признавать невменяемой, признали лишь ограниченно вменяемой, а степень вины была снижена до непредумышленного тройного убийства. Паскуале был недоволен таким решением суда. Он считал, что Тереза заслужила гораздо более суровое наказание. Мужчина считал, что есть очевидные признаки преднамеренности и планирования преступления, а сам поступок стал способом просто причинить ему максимальную боль, отомстить за развод. Он несколько раз пытался оспорить решение суда, но безуспешно. Терезу Риджи приговорили всего к 16 годам заключения в Верховном суде Глазго, почти через год после того, как она расправилась со своими детьми. Также было принято решение, что ее депортируют на родину в США, как только женщина отбудет срок, и внесут ее в реестр защиты детей. Когда у нее спросили о мотиве тройного убийства, женщина заявила, что испытывала странное состояние. Казалось, будто она совершает для своих детей некое благо. В ее больном разуме казалось, что это гораздо лучше, чем если дети полностью перейдут на попечение отца. Тереза не могла свыкнуться с мыслью, что их отберут. После того, как она прошла курс лечения за решеткой, начала принимать лекарства, Тереза с ужасом осознала, насколько большую ошибку совершила. Она сожалела о содеянном, но уже ничего нельзя изменить. Прокуратура считала, что наказание не отражает степень серьезности вины. Паскуале неоднократно приводил в пример жуткий звонок, который предшествовал гибели сыновей и дочери. Он был совершен всего за несколько часов до взрыва газа в квартире Терезы. Мужчина пообщался с женой по телефону, она в очередной раз пыталась убедить его отказаться от своей затеи с полной опекой. Но бывший муж уже начал опасаться за их безопасность, так как Тереза переезжала несколько раз и скрывалась, поэтому был решительно настроен воспитывать детей в одиночку. Из-за этих попыток побега, а также из-за показаний некоторых свидетелей о неадекватном поведении женщины, у Паскуале были все шансы получить единоличную опеку. К концу разговора Паскуале подтвердил, что уже передал документы, чтобы получить права на полную опеку. После этого Тереза заявила, что мужчина может попрощаться со своими детьми навсегда, и бросила трубку. Мужчина совершил еще несколько попыток дозвониться, но вызовы переадресовывала на голосовую почту. Бывший муж предположил, что она готовится к новому побегу, а по признанию Терезы, в это время она уже приступила к кровавой бойне. Впрочем, обсуждение на телевидении и в интернете только разгоралось новой силой. Не все разделяли уверенность в том, что Тереза не получила по заслугам. Многие защищали обиженную женщину и продолжали обвинять мужчину в том, что он перегнул палку и довел ее до такой крайности. По их мнению, Паскуале мог бороться не за лишение прав для биологической матери детей, а получить право на их посещение и общение с ними. Желание Паскуале единолично владеть детьми завело женщину в тупик. В этот момент Тереза почувствовал, будто теряет абсолютно все. Случился психотический срыв. Это состояние стало поводом для нападения на детей. В тот момент женщина искренне верила, что делает для них лучше. Впрочем, такое мнение было не самым популярным. Больше критики получила сама Тереза Риджи, которая слишком навязчиво контролировала своих детей, сама также не обращалась за помощью к специалистам всю свою жизнь, несмотря на очевидные проблемы с психикой. Она их просто игнорировала и даже не пыталась получить рецепт на лекарственные препараты. Отдельное внимание во время расследования и заключения Терезы было уделено ее психическому состоянию. У женщины выявили истерическое расстройство личности, при котором человек страдает от неуравновешенного состояния. Обычно такие люди артистичны, но очень непредсказуемы. Кроме того, у нее диагностировали нарциссическое расстройство личности, которое характеризуется потребностью в восхищении других людей, желанием тотально контролировать все происходящее вокруг. Тереза считала, что ее гиперопека – это лучший и единственный способ сделать подрастающее поколение счастливым. После начала тюремного заключения работа специалистов с Терезой продолжалась. В ходе новых проверок у нее диагностировали параноидальное расстройство личности. Таким образом, все встало на свои места. Женщина одновременно страдала от трех серьезных отклонений. Все это объясняло, почему Тереза стремилась на все 100% быть в жизни своих детей. 24/7 с того самого момента, когда они появились на свет. Это объясняло и попытку полностью ограничить влияние Паскуале на жизнь подрастающего поколения. Естественно, справиться со всем этим можно было только после прохождения лечения, если бы она или близкие обратились за помощью. После завершения судебного процесса Терезу Риджи отправили в исправительное учреждение Кортон-Вейл в Стерлинге. Здесь ее жизнь была непростой. С самого начала у нее начались проблемы с другой заключенной, 40-летней женщиной Анжелой Гамильтон, которая также находилась здесь. Она отбывала наказание за воспрепятствование правосудию во время суда по делу об убийстве ее брата в 2009 году. Анжела сразу проявила негативное отношение к новой заключенной, убившей троих детей. После завтрака 19 ноября 2011 года тюремные надзиратели услышали крики, доносящиеся из камеры, где содержалась 50-летняя Тереза Риджи. Когда они прибежали сюда, то увидели женщину на полу. Она кричала, лицо было залито кровью, а клок волос оказался вырван из головы. Тереза утверждала, что на нее напала Анжела Гамильтон, которая пробралась в ее камеру после завтрака. В ходе внезапной атаки она получила несколько ударов лезвием бритвы по лицу, но осталась жива. Тереза смогла прикрыть шею. Жертва хорошо запомнила нападение, заявила, что 40-летняя заключенная напала на нее, держала за волосы и резала по лицу, пока та пыталась вырваться из ее хватки. Анжела отрицала факт нападения, но на самодельной заточке была найдена кровь Терезы и отпечатки заключенной. За это нападение Анжела получила дополнительный срок. Доказательства против нее были очевидными. После этого нападения Терезу решили перевести в больницу соседнего города. Здесь продолжалась работа по оценке состояния женщины. Искали метод лечения, который помог бы ее исцелить. Кроме того, за ней наблюдали с повышенным вниманием, так как риск попытки добровольно уйти из жизни расценивался как высокий. Прошло несколько месяцев, В больницу в марте 2014 года вызвали полицейских в 2 часа ночи. Сотрудники правоохранительных органов застали 51-летнюю Терезу Риджи без признаков жизни. По словам коронера, ее смерть была необъяснимой, но не вызывающей подозрений. Позже было уточнено, что женщина скончалась от бронхиальной пневмонии.